Глава десятая. Шум подкатил, хлынул. Бледное облако заволокло окно. Стакан задребезжал на рукомойнике. Поезд прошел. И теперь в окне снова раскинулась веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин в апреле, под вечер. В этот четверг, в сумерки, когда всего глуши гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара. Передать ему Людмилины слова. «Скажи ему так», — бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга. «Так скажи, что я не из тех женщин, которых бросают. Я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения. А он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всяческого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня». «Откуда взялась немочка?» — поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым тихим голосом передала ему все это. «И вообще... почему она вмешивает вас в это дело?» «Очень все это скучно». «Знаете что, Лев Глебович?» — вдруг воскликнула Клара, окатив его своим влажным взглядом. «Вы просто очень недобрый. Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас. Но если бы она все про вас знала...» Ганин с добродушным удивлением глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза. «Я только передаю вам, потому что она сама просила», — тихо сказала Клара. «Мне нужно уезжать», — после молчания спокойно заговорил Ганин. «Эта комната, эти поезда, стряпня Эрики, надоели мне. К тому же деньги мои кончаются. Скоро придется опять работать». «Я думаю, в субботу покинуть Берлин навсегда. Махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт». Он задумался, сжимая и разжимая руку. «Впрочем, я ничего не знаю. Есть одно обстоятельство. Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал. У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет». «Какой он, право, странный», — думала Клара с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек нам дорогой предается мечте, в которой нам нет места. Зеркально-черные зрачки Ганина расширились. Нежные, частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам. И спокойная улыбка задумчивости чуть приподнимала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать. «Да, я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей скажите. Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. Вот и все».